Из-за блестящего марева на берег выползало черное что-то. Ральф первый увидел это черное и не отрывал от него взгляда, пока все не посмотрели туда же. Но вот непонятное существо выбралось из замиражной дымки, и сразу стало ясно, что чернота на сей раз не только от тени, но еще от одежды. Существо оказалось отрядом мальчиков, шагавших в ногу в две шеренги и странно дико одетых. Шорты, рубашки и прочий скарб они несли под мышкой, но всех украшали черные квадратные шапочки с серебряными кокардами. От подбородка до щиколоток каждого укрывал черный плащ с длинным серебряным крестом по груди слева и наверху с треугольным жабо. От тропической жары, спуска, поисков пищи и вот этого потного перехода под палящим небом лица у них темно лоснились, как свежепромытые сливы. Вожак отряда был облачен точно так же, только кокарда золотая. Ярдах в 10 от площадки его люди по команде встали, задыхаясь, обливаясь потом, качаясь под нещадными лучами. Сам он отделился от них, вспрыгнул на площадку в разлетающемся плаще и со света щурился в почти непроглядную темень. «Где человек с трубой?» Ральф догадался, что после солнца ему ничего не видно. «Человека с трубой тут нет. Это всего лишь я». Мальчик подошел к Ральфу вплотную, сверху глянул на него и скроил недовольную мину. Вид светловолосого мальчишки с кремовой раковиной на коленях его, кажется, не впечатлил. Он сразу отвернулся, взмахнув черными полами. «Значит, и корабля нет». Под взметнувшимся плащом он был тощий, высокий, костлявый. Из-под черной шапочки выбились рыжие волосы. Лицо все в веснушках и складках было противное, но не глупое. И на этом лице горели голубые глаза, в них металась досада и вот-вот могла вспыхнуть злость. «Значит, взрослых нет?» Ральф ответил уже ему в спину. «У нас собрание. Присоединяйтесь». Мальчики в плащах начали ломать строй. Высокий на них прикрикнул. «Хор! Стоять смирно!» Устало, покорно хористы снова втиснулись в строй и, покачиваясь, стояли на санцепёке. Кое-кто все же отважился хныкать. «Мередью! Ну, мередью же! Ну, можно мы!» А потом один хлопнулся ничком, и строй смешался. Упавшего взгромоздили на площадку и положили. Мередью посмотрел на него пристально и не утратил выдержки. «Ладно, садитесь. А этот, ну его, пускай лежит». «Ну как же, Мередью?» «Он вечно в обморок падает», — сказал Мередью. «И в Адис-Абебе, и в Гибралтаре, и на утренних. Плюхался прямо на регента». Последнее замечание вызвало смешки хористов, которые черными птицами на жердочках обсели поваленные стволы и не сводили глаз с Ральфа. У них Хрюша не стал спрашивать имена. Его устрашило ведомственное превосходство и уверенная начальственность в голосе Мередью. Он притаился за Ральфом и занялся своими очками.